Доставка орла. Пока мы выясняли наши уязвимые места, раздался звонок в дверь. Мы были слишком глубоко погружены в наши переживания, чтобы на него ответить. А Хетта отреагировала. Я слышала, как она спустилась на кухню. «Эй, тут посылка от службы охраны рыбных ресурсов и диких животных», — позвала она. Я вскочила. Это был орел, заявку на которого подавал Полукс. Он вынес пакет на улицу, развернул застывшую птицу и поднял ее с ложа из сухого льда. Хетта накрыла Джарвиса двумя одеялами и тоже вышла. Полукс разложил можжевеловые ветви на столе для пикника и поместил на них орла. Он сжег шалфей и душистую траву и положил табак на его сердце. Это был молодой орел с пестрыми перьями. Хетта покачивала ребенка. Я засунула руки в рукава и поежилась. Орел словно вглядывался в свою смерть ослепшими глазами. Полукс запел, а мы созерцали мертвое великолепие гордой птицы.